Информационная заметка. Президиум ученого совета Объединенных институтов описательной, сравнительной и прогностической тихологии, тихографии и тихономики поручил мне ознакомить галактическую общественность с обстоятельствами, при которых появилось на свет настоящее издание «Собрание произведений Иона Тихого» в обиходе, именуемого звездными дневниками, что я и делаю. Основополагающее стремление Иона Тихого – это стремление к абсолютной истине. В последнее время его посетили сомнения в степени истинности того, что он себе снил, на темы, предложенные ему Президиумом ученого совета Объединенных институтов описательной, сравнительной и прогностической тихологии, тихографии и тихономики в связи с реорганизацией указанного учреждения. Ввиду этого Ион Тихий решил провести инвентаризацию собственной памяти при помощи математических моделирующих машин Президиума ученого совета Объединенных институтов описательной, сравнительной и прогностической, тихологии, тихографии и тихономики. Поскольку тем самым под переучет попали разделы собраний произведений Иона Тихого в обиходе именуемые «Воспоминания Иона Тихого», Президиум ученого совета Объединенных институтов описательной, сравнительной и прогностической тихологии, тихографии и тихономики оказался перед нелегким выбором. Либо приостановить печатание настоящего издания собрания произведений Иона Тихого до окончания переучета, либо издать звездные дневники без воспоминаний. Памятуя о возрастающем дефиците собраний произведений Иона Тихого и, следовательно, необходимости срочного удовлетворения той поистине космической потребности, какой является чтение трудов Тихого, мы решились выпустить сокращенное издание собраний произведений Иона Тихого, за которым последует публикация опущенных в нем воспоминаний, как только Ион Тихий закончит переучет. За Президиум ученого совета Объединенных институтов описательной, сравнительной и прогностической тихологии, тихографии и тихономики профессор А.С. Тарантога. Постскриптум. В настоящее издание не вошли также путешествия 12 и 24 Иона Тихого, поскольку во время перерыва на завтрак готовый уже набор был разбит никелево-марганцевым метеоритом из потока Леонид. Приносим свои извинения господам читателям за это вмешательство высшей силы.